«Но тогда, — расспрашивал я еще настойчивее, — что, собственно, вы, монахи и богословы, делаете? Каковы ваши отношения с Богом, коль скоро вы отказались и от догматики, и от таинств, и от молитвы, если я верно вас понимаю?» «Поскольку мы и впрямь не обладаем уже ничем, — отвечал генерал Прогнозитов, — мы обладаем всем. Прочти-ка, любезный пришелец, следующие тома дихтонской истории, и ты поймешь, что это значит. Полная свобода, тело и душетворение, которую дали нам биотические революции. Я полагаю весьма вероятным, что в глубине души тебя смешит увиденное у нас. Существа, как ты, из крови и плоти, получив над собой полную власть, утратили веру как раз потому, что могут ее гасить и возжигать в себе словно лампу. А от них переняли веру их орудия, разумные потому лишь, что именно такие понадобились на одной из стадий промышленного развития. Теперь мы уже не нужны, но верим. Именно мы. Всего только лом для тех, кто там наверху. Они нас терпят, потому что на нутрешках у них дела поважнее. Однако нам дозволено все, кроме веры». «Очень странно», — заметил я. «Вам не позволено верить? Почему?» «Очень просто. Вера — единственное, чего нельзя отнять у сознающего существа до тех пор, пока оно сознательно пребывает в вере. Власти могли бы не только сокрушить нас, но и так переделать, чтобы предпрограммированием лишить нас возможности верить. Они не делают этого, должно быть, из презрения к нам, а может, из равнодушия. Они жаждут явного, открытого господства, и любое отступление от него сочли бы своим умолением. Вот почему мы должны скрывать нашу веру. Ты спрашивал о ее сути. Она — это вера наша, как бы тебе объяснить, совершенно нога и совершенно беззащитна. Мы не питаем никаких надежд, ничего не требуем, ни о чем не просим, ни на что не рассчитываем. Мы просто верим. Прошу, не задавай мне новых вопросов, но лучше подумай, что означает такая вера. Если кто-то верит по таким-то причинам и поводам, его вера уже не полностью суверенна. О том, что 2×2=4, я знаю точно, и верить в это мне незачем. Но я ничего не знаю о том, что есть Бог, и потому могу только верить. Что мне дает эта вера? Согласно прежним понятиям, ничего. Это уже не утешительница, отвлекающая от мыслей о небытии, и не господня кокетка, повисшая на дверной ручке райских врат между страхом перед осуждением и надеждой на рай. Она не умиротворяет разум, бьющийся о противоречии бытия, не обшивает ватою его углы. Говорю тебе, толку от нее никакого. Или иначе, она ничему не служит. Нам не позволено даже утверждать, будто мы потому и уверовали, что вера ведет к абсурду, ибо тот, кто так говорит, тем самым дает понять, что способен надежно отличить абсурд от неабсурда, и что сам он по стороне абсурда потому, что по этой стороне Бог. Мы этого не утверждаем. Нашу веру нельзя назвать ни молитвенной, ни благодарственной, ни смиренной, ни дерзновенной. Она попросту есть, и больше о ней ничего сказать нельзя. Захваченный всем услышанным, я вернулся в келью и принялся снова за чтение, теперь уже следующего тома дихтонской истории. В нем говорилось об эре централизованного телизма. Поначалу Сомпьютер действовал ко всеобщему удовольствию, но вскоре на планете появились новые существа – двойняги, тройняги, четверняги, потом восьмачи, а наконец и такие, что вообще не желали кончаться исчислимым способом. Все время у них вырастало что-нибудь новое. То было следствие дефектов ошибочной итерации программ. А говоря попросту, машина начала заикаться. Поскольку, однако, господствовал культ ее совершенства, такие автоморфозные искривления пробовали даже превозносить. Дескать, неустанное почкование и растопыривание лучше всего выражает природу человека протея. Эта похвальба задержала начало ремонтных работ, и в результате на свет появились так называемые некончальники или пентавры, полиэнтавры, которые не могли разобраться в собственном теле, сколько его у них было. Они путались в нем, завязывались в узлище и узлянки. Нередко невозможно было все это распутать без скорой помощи. Отремонтировать сампьютер не удалось. Его прозвали сгубьютером и в конце концов взорвали. Стало малость полегче, но ненадолго, ибо снова возник кошмарный вопрос: как быть с телом дальше? Тогда впервые послышались робкие голоса, мол, не вернуться ли к старому облику, но их осудили как тупоумное ретроградство. На выборах 2520 года победили взбредонцы и релятивисты. Многим пришлась по нраву их демагогическая программа: пусть каждый выглядит, как ему в голову взбредет. Допускались только функциональные ограничения внешнего облика. Районный архитектор-телист утверждал проекты, пригодные к успешному житью-бытью, не заботясь об остальном. А Гипротепс лавинами выбрасывал эти проекты на рынок. Историки называют период автоморфозы над властью сампьютера эпохой централизации, а последующие годы – реприватизации. Отдача индивидуального облика на откуп частной инициативе привела несколько десятилетий спустя к новому кризису. Правда, иные философы уже заявляли, что чем больше прогресса, тем больше кризисов. Если же кризисов нет, стоило бы их устраивать специально, поскольку кризис активизирует, цементирует, высвобождает творческую энергию, укрепляет волю к борьбе и сплачивает духовно и материально, словом, вдохновляет на трудовые победы, тогда как в бескризисные эпохи господствуют застой, маразм и прочие разложенческие симптомы. Подобные взгляды проповедовала школа так называемых оптимистов, черпающих свой оптимизм из пессимистической оценки настоящего.